а потом в руке Агафьи не пойми откуда взялась искрящаяся спица, и она ткнула мне ее в грудь. Глава 17. Я ощутил легкое покалывание и с интересом посмотрел на девушку, только что воткнувшую в меня спицу. Она издевается, таким оружием разве что бабочек распинать. Это так теперь у нас встречают гостей, тем более человека, на земле которого ты живешь. Да и вообще, кто она такая? И куда делась бабка? Почему я не помню ее, но она кажется мне знакомой? Маленькая бестия зарычала и еще раз ударила меня в грудь. В глазах пылала ненависть. Хотя бы ножик взяла или вилку, раз решила убить. В любом случае, как можно ткнуть человека, даже не удосужившись объяснить причину своего поведения? Намекнула бы, что ли? Может, она обозналась? Я склонил голову на бок, внимательно изучая жгучую красотку. Девушка в очередной раз замахнулась спицей. Ну уж нет, хватит. Резким движением обезоружил ее и, выкрутив руку, прижал лицом к стене, сам же оказался сзади. В ноздри ударил приятный аромат цветов с легкими нотками корицы. Необычное сочетание. Может, не стоит тыкать в честных людей спицами? Спокойным голосом проговорил я на ухо. Девушка взбрыкнула, но вырваться не смогла. «Пусти, гад, я убью тебя. Ты уже попробовала это сделать. Не получилось». Я еще раз не сильно приложил девушку о стену. Она ойкнула и ослабила натиск. «Может, расскажешь, в чем дело, что я тебе такого сделал? Где Агафья?» Я почувствовал, как в ядре незнакомки накапливается энергия для атаки и, не говоря ни слова, одним глотком, осушил весь ее магический запас. Правда, больше половины пришлось просто слить в воздух, все же она была повыше уровнем. Девушка с удивлением вытаращила глаза и снова попыталась выбраться. А я украдкой взглянул на метку Изиды и хмыкнул. Опять почернела. «Сейчас-то за что? Что ты наделал?» «Пусти», — говорю. Я вздохнул. «Ну вот что мне с ней делать? Придушить, а тело скормить Сахатому? Не вариант. Все хватятся бабки и заподозрят меня в убийстве, а этих двоих в сообщники припишут. Да и бабка-то наша и не бабка совсем. К чему весь этот маскарад? Что она скрывает? И если она все-таки не бабка, то где тогда настоящая бабка? Фух, я уже и сам запутался во всем этом. Я отпущу, если ты пообещаешь больше этого не делать. Драться, имею в виду, обещаю». «Врешь», — улыбнулся я и, склонившись, прошептал на ухо: «И даже не краснеешь. Какой же все-таки притягательный запах. Даже не хочется ее отпускать». Девушка выдохнула и уже серьезно ответила: «Обещаю так не делать». Я отпустил ее руку, а сам сделал шаг назад. Девушка резко обернулась. Как эта милашка превратилась в такого монстра? Ноздри раздуты, волосы прилипли к лицу, вена на шее того гляди и лопнет, а кулачки-то как сжимает. «Я не причиню тебе вреда, обещаю. Я, Григорий Пугачев, граф, законный владелец этих земель. У меня к тебе три вопроса. Кто ты? Почему ты здесь? И где бабушка Агафья, которая живет в этом доме?» Брови девушки сдвинулись, будто от возмущения, а в глазах снова начала собираться злость. Я выставил перед ней указательный палец. «Только не нужно изворачиваться. Я был вчера здесь и видел бабушку Агафью. Погоди-ка, стой на месте». Я, не поворачиваясь, отошел к двери и склонился над лежащими на полу помощниками. Одного прикосновения хватило, чтобы сделать вывод: парни в порядке. Яда в их крови нет, просто отрубились от магического разряда и еще чего-то непонятного. Я с удивлением посмотрел на девушку. Все же что-то в ней кажется знакомым, не только глаза. Она же, наоборот, увела взгляд в сторону. С чего бы? Если девушка действительно здесь живет, то почему так странно себя ведет? Когда они очнутся? Как только я решу, тогда и очнутся, без заминки ответила девушка. Ладно, пропустим. Я засучил рукава и поочередно перетащил парней к стене, усадив их плечом к плечу, перед этим подложив под задницы коврик. Сверху накинул одеяло, которое бесцеремонно сдернул с кровати. Хаем, слишком чистое и вкусно пахнет. Сомневаюсь, что под ним ютилась старушка. Что ты делаешь? Девушка сдвинула брови. Не май месяц, застудит одно место, детей не будет. Я снова повернулся к таинственной незнакомке. Ты не ответила на мои вопросы. Красотка усмехнулась и убрала за ухо прядку. Ну наконец-то, успокоилась, бестия. У тебя что, память отшибла? Вообще ничего не помнишь? Агафья, это я, дерзко ответила девушка. Зачем ты пришел? Так я и поверил. Вчера, не успел я договорить, как девушка провела рукой перед лицом и превратилась в ту самую бабку, которую мы видели с Мишей. Ничего необычного, Всего лишь грамотно созданная иллюзия. Ловко придумано. Это чтоб женихи не доставали, Агафья снова стала обычной. Догадайся с трех раз. Уходи к своей Аксише, а меня не трожь. Я так и застыл, с раскрытым ртом и хлопающими глазами. Это что получается? Я и здесь успел отметиться, поэтому она так отреагировала, когда я появился спустя два года. С Аксиньей у меня ничего не было. В бастионе я получил ранение в голову, поэтому ничего и не помню. Ничего лучшего в качестве оправдания я не придумал. Ага, как же, про это ты не забыл, а остальное все, значит, выветрилось. Лучшего способа попросить прощения я еще не видела. Уходи. Агафья надулась, сложив на груди руки, а я интуитивно подошел и поцеловал ее в губы. Девушка подалась вперед, но потом вдруг вздрогнула и опустила глаза, уставившись в одну точку. Какая же она нежная. Почему Григорий оставил ее? Да куда она там пялится? Я проследил за ее взглядом и замер. Да ну нет. Агафья смотрела на иллюзорную метку Изиды. Но как такое возможно? Ни один смертный не способен разглядеть знак, оставленный божеством, если тот сам не решит его показать. Об этом известно всем. Я поднял руку и повернул ее тавром к лицу Агафьи. Ты же на него смотришь, так ведь? Девушка молчала, но на этот раз не отвела взгляда, а смотрела на меня. Как-то надменно, что ли? Да и вообще она внезапно изменилась. Я почувствовал, как от нее потянуло какой-то по-настоящему запредельной силой. Ее ядро буквально плескалось в энергии. Теперь передо мной стояла необычная девушка. Нет, я знаю этот взгляд. И знаю того, кто способен парализовать одним своим прикосновением. Зачем ты пришла, Изида? Я слышал, что иногда небожители вселяются в людей, чтобы поразвлекаться или испробовать недоступные им соблазны. Но чтобы вот так, в заброшенной деревне, в одиночестве, в какой-то лачуге. Взгляд черных глаз стал настолько жестким, что я снова испытал то чувство, когда на тебя смотрит, как на таракана. Ну уж нет, больше так на меня никто смотреть не посмеет. Решила прочувствовать на себе жизнь простого смертного, тогда получай. Я одним рывком сблизился и, обхватив девушку за талию, впился в ее губы страстным поцелуем. Ее глаза расширились, сверкая магическим огнем от такой дерзости, а потом, неожиданно, закрылись. Мы простояли так минуту, а потом она отстранила меня, но взгляд ее уже был другим. Если отважился поцеловать богиню, то изволь делать это чистым, а не как последняя чернь. О, узнаю этот стервозный голосок. Можешь воспользоваться моей купелью, а то воняет, как от козла. Она щелкнула пальцем, и одна из стен растворилась в воздухе, открыв за собой божественные апартаменты. Ну надо же, от такого предложения сложно отказаться. Да и зачем, если его делает сама Изида? Спустя 5 минут мы предались самой страстной и неутомимой любви, которая только возможна между человеком и высшим божеством. Опомнился я только тогда, когда за окном начало смеркаться. Не знаю, покидала ли за все это время тело девушки богиня, но иногда казалось, что целуют меня разные люди. Мы лежали на большой кровати, на груди из пуховых одеял и нежнейших шкур. Голова Изиды покоилась на моем плече. Можешь называть меня Агаши. Богиня игриво коснулась пальцем моей шеи и провела им до центра груди. Когда-то этот жест отправил меня на перерождение. Только не при всех. Я втянул носом аромат ее волос и откинулся на подушку. Кажется, я добился всего, чего хотел в прошлой жизни. Собрал всех под свое крыло и охмурил небожительницу. Для чего тебе эти игры? Скучно в своих великих покоях? Мне так плохо, когда все, что я создаю с таким трудом, превращается в труху. Между прочим, не без твоей помощи, варвар. Глаза девушки сверкнули магическим огнем. Я некромант, но ведешь себя, как варвар. Агаша снова коснулась моей груди. Люди перестали быть нормальными. Они только и делают, что предаются порокам, убивают друг друга и сжигают города. Даже реки поворачивают вспять, мелкие глупые человечишки. Поэтому ты решила выместить на мне свою злость? Ты сам напросился. И кстати, не нужно питать иллюзий по поводу нашей встречи. Для меня это всего лишь маленькое развлечение. Почему именно этот мир? Меня чтут только здесь, и то под другим именем, а скоро и его забудут. Храмы разрушаются, а на их месте возводят коровники. Представляешь? Здесь, в глуши, я на время забываю об этом, а заодно иногда помогаю людям. И чтобы совсем не было скучно, ты забросила меня сюда. Довершил я за девушку мысль. Не хочу расстраивать, но дела у тебя идут неважно. Агаша отвернулась, гневно хмуря брови. Обними меня, не поворачиваясь, буркнула она. «Ох уж эти богини, то они грозятся испепелить, то хотят, чтобы их тискали. Девушки, они такие девушки». Я обхватил ее рукой и крепко прижал к себе. Агаша тихонько пискнула и залилась звонким смехом. «Я помогу тебе, а ты поможешь мне, а потом мы возьмем вина и проведем еще одну незабываемую ночь». Я отпустил ее и продолжил. «Раз уж теперь у нас общие интересы, почему бы не облегчить друг другу работу?» Агаша стервозно закатила глаза. «И чем же, интересно? Ну, например, ты можешь помочь мне развить дар у одной очень смышленой девушки. Ты знаешь ее, она лекарь, но не понимает, как применить свои способности. В моих планах я делаю на нее большие ставки. Больше, чем на меня». Агаша привстала на локте и чуть не прожгла меня своим взглядом. «Хорошо, что в человеческом обличии он не разрушительный, а просто колкий. Ну почему же? У нас с тобой много общего, а значит, и точек соприкосновения будет больше. Например, как сейчас, она прильнула ко мне, прижавшись обнаженным телом. Да, но прежде нам стоит начать доверять друг другу. Если ты про отметину, то можешь даже не рассчитывать. Я ни за что не уберу ее», — вскинулась девушка. «Если что, я все еще злюсь на тебя. А по поводу той девицы, я подумаю. Может, и обучу чему-нибудь, но на большее не рассчитывай. Я вообще должна была испепелить тебя, но не могу в этом мире. Сам во всем разбирайся, а я посмотрю, что у тебя получится. Но не забывай, псы знают твою душу на вкус, поэтому второго шанса не будет. Какой скверный характер. Однако сейчас она лежит со мной в постели, посмотрим, что будет дальше». Я вдруг вспомнил, что все это время Миша с Егором сидели на коврике, прислонившись друг к другу, и меня сразу же заела совесть. «Наверное, мне пора собираться. Беспокоюсь за своих людей. Как бы ни околели, они ничего не почувствуют. Даже помнить не будут. У меня нет цели причинять им вред. Все равно, нужно столько всего сделать». Я поднялся с постели. «Кстати, вообще-то, я приехал к тебе за зельем. Опять у старосты зуб разболелся, а он что, был у тебя? Вот же хитрюга». «Нет, поднимаем поголовье скота. Для хрюшек нужно», — я пожал плечами. Агаша устало откинулась на спину, закрыв лицо ладонями. Мне показалось, или она произнесла матное слово. Я несколько секунд постоял, смотря то на лежащую передо мной обнаженную девушку, то на сидящих в углу парней, и снова забрался на большую круглую кровать. «Пожалуй, полчаса у меня все же есть. Давай-ка я разомну тебе спину». Атас сидел на подоконнике и с тоской смотрел на уходящую вдаль дорогу, по которой совсем недавно большая гремящая телега увезла его большого друга. Вокруг стояла тишина, только с той стороны дома доносилось бормотание тухлых людей, да иногда потрескивал очаг, куда круглый человек с ржавой головой постоянно закидывал поленья. Странный человек, он почему-то добавил в железный чан сухую траву и налил сверху горячую воду. Что он собрался делать? Отмачивать в этой жиже свои гигантские вонючие ноги или просто хочет ее выпить? Точно, он только что зачерпнул из чана миска и с большим удовольствием вылил эту жижу себе в рот. Странные они все, живут с тухлыми людьми, варят еду, жарят воду, но те странные губки с пережеванным мясом все-таки были вкусными. Курги тоже сначала пережевывают мясо, а потом раскладывают его на свои тарелки. Курга из подсобки отец приказал отвезти в пещеру. Так что, все скверлы, без исключения, сидели в темной норе, где им было больше всего спокойней. Кроме Атаса, его с рождения тянуло к большим людям, и однажды эта тяга спасла его племя от истребления и привела сюда, в высокий каменный дом, где живут странные существа, люди. Внезапно за спиной что-то зашуршало. Атас обернулся и увидел Бубума. Тот вскарабкался на подоконник и тоже уставился в окно. Бубум был его другом, и они вместе часто ходили на охоту и ловили рыбу. «Крывай дом», — вздохнул Бубум. «Да, вон учья вода вызды, она виновата. Грыша царь хороший, колбаса вкусный, надо помогать. Если не помочь, дому скоро придут тызда». Бубум закинул в рот сушеного таракана и принялся размеренно его пережевывать. «А ты сказал, никуда не ходит, он спыт, перил вкусный тамадр, пущит, а спыт он обычно долго». Друзья хитро переглянулись и, не сговариваясь, отправились в стойло кургов. Впереди им предстояла непростая работа. «Просыпайтесь», — я похлопал помощников по плечам, и те сразу же открыли глаза. «Эй, что случилось?» Краснов огляделся. «Почему я на полу?» Парни сидели в той же позе, в которой я их оставил. При этом, они нисколько не замерзли. Рядом с ними будто весь день горел очаг, даже пол был теплым. «Бабушку Агафью лучше поблагодарите, что вылечила вас, я кивнул на косматую старушку, сидящую в углу комнаты. Не пойму, мы же только вошли. Егор осмотрел свои руки и ноги. Да и не болел я. Мы зашли, и вы сразу бухнулись в обморок. Сильное отравление. Лось ядовитым оказался. А бабушка Агафья вам противоядие влила. Вот, считай, часов 6 проспали. А, ну тогда спасибо, бабушка Агафья. Егор поклонился в пол. Следом за ним поклонился и Михаил. Чуть не забыл, я повернулся к помощникам. Занесите-ка срезанные рога. Может, из них вытяжку какую получится приготовить. Только одни оставьте, они мне для другого нужны. Да, и рюкзак прихватите, с грибами. Когда парни принесли трофеи в жилище лекарки, я попросил их выйти, а сам подошел к Агаше, которая была в обличии бабки. В 3 километрах, в сторону Ваганьковского, появилась аномальная зона. Сейчас она под контролем, но мало ли. В логове монстра я нашел ингредиенты, я посмотрю, на что они сгодятся. Если еще что найдешь, неси. Неважно, местное или иномирное, бабка, не поворачиваясь, выставила на стол литровую банку. Это для ваших свинок, утром и вечером, вместе с кормежкой. Только скажи мужикам, чтоб сами не вздумали выпить, а то потом припрутся. Все, тебе пора. Я немного постоял в раздумьях, но потом все же сказал, у меня вопрос назрел. Бабка развернулась и заинтересованно посмотрела на меня. Что еще? А у тебя везде так? Ну, как у старухи. Или иллюзия только на лицо действует? Агаша вздохнула и покачала головой. Покажу как-нибудь. Иди уже. Варвар он и есть варвар. Мы залезли в вездеход, съели по огурцу, которых нам навалили в селе целое ведро, и выехали обратно. Все же день выдался насыщенным, тем более у меня, и жутко как хотелось спать. Возвращаться я решил через Кедровку. По той дороге до поместья было всего 3 километра, а не почти 10, как если бы ехать через Ваганьковское. Да и Егор изъявил желание переночевать в особняке, чтобы обсудить с Мишей теперь уже их общее дело. Я был не против. Парень вписался в нашу компанию, и его неплохо было бы познакомить с остальными. Уже стемнело, и мы неспешно катились по разухабистой дороге. Когда мимо начали проплывать обгоревшие остовы домов, а справа, в свете фар, показалось вспаханное поле, со стоящим на краю плугом, я вспомнил об одном нерешенном деле. «Стой!» – скомандовал я. Миша сбавил скорость и притулился на обочине. «Разворачивайся, нужно объехать с другой стороны. Я скажу, где нужно остановиться». Егор был не в курсе моих планов, а вот Краснов, взглянув на поле, догадался сразу. Мы объехали Кедровку и встали у широкого оврага, куда после пожара свезли всю полегшую скотину. Некротикой отсюда несло аж за несколько сот метров, потому я почувствовал ее во время первого объезда. Я присел на корточки перед размытыми после таяния снега кучками пепла и активировал магическое зрение. Так и есть. В зоне прямой видимости лежат как минимум с десяток бычков. Многие даже более-менее целые. Похоже, пожар случился зимой, отсюда и такая сохранность. Столкали с мусором, трактором и снегом закидали. «Можно мне посмотреть?» Рядом появился Егор. Кстати, он единственный из местных, кто узнал о моем даре некроманта, и это его нисколько не смутило. Любознательный парень, такие не связаны предрассудками и излишней моралью, только со стороны. Зрелище так себе. Я выбрал 5 наиболее подходящих к обращению претендентов и приступил к работе. Все же, прокачка ядра до 3 уровня серьезно повлияла на мою эффективность. Через 3 часа перед нами стояли 3 хорошо сохранившихся быка нежити и 2 костяных некриса, та же нежить, но состоящая, по большей части, из 1 скелета. С ними пришлось повозиться. Память, видите ли, штука ненадежная. Только с 3-го раза мне удалось правильно распределить энергию, чтобы скрепить между собой кости. Если честно, некрисы, как подвид нежити, мне совершенно не нравится. Слишком уж он приметный для подобного типа работ. А вот нагонять с их помощью жути на глупых крестьян, это да. Помнится, в прошлом, я иногда так развлекался. Какая-никакая, но тягловая сила теперь у меня есть. А вот как быть с погонщиками? О них я почему-то сразу не подумал. Пришлось снова садиться в вездеход и ехать к месту захоронения Кулибина и ему подобных бандитов. Краснов хорошо помнил, где оно находится, и уже через час я обзавелся и 3 пахарями, собственно, самим Кулибиным и парочкой пришлых бандитов. Кто-то же должен распрягать бычков и отводить их в укромное место, когда закончится ночная смена. Самим бычкам слишком муторно прививать такую сложную задачу, а вот человеческой нежити, проще простого. Вскоре началась и вспашка. За час до восхода Кулибин остановит ее и всех уведет в Кедровку. Вновь опустошенный в ноль, но довольный проделанной работой, я уселся на заднее сиденье и задремал. Нужно восстановить силы и по приезду разобраться с этими малявками, пока они снова чего-нибудь не натворили. Хотя, почему-то мне кажется, что я уже опоздал. Глава 18. Жгучее чувство, что произошло что-то непоправимое, закралось в сердце, едва мы въехали в ворота. Время было еще до полуночи, но в свете луны над поместьем отчетливо виднелось кружащее над ним воронье. И кажется, слетелось оно со всех окрестностей, настолько была огромная стая. Перед домом никого не было, только каждые 10 метров из земли торчали факелы, освещая территорию желтым колышущимся светом. Что здесь случилось? Пока меня не было, поместье захватила секта Черного Бога. Где, черт его дери, Игнат? Потом я увидел яркие магические вспышки, исходящие от узких продолговатых трещин, пролегающих по всему периметру особняка. Растущие за оградой деревья ходили ходуном, будто их кто-то дергал за корни, а с фасада дома сыпалась штукатурка. Кто-нибудь вообще понимает, что здесь происходит? Краснов стоял справа от меня. На его лице отражались ярко-голубые всполохи. Опять аномалия? Сомневаюсь, покачал я головой и повернулся к Егору. Парень был немного в смятении, потому что для него вообще все это было впервые. Он даже не подозревал о существовании сквирлов. На все вопросы я отвечу потом, а ты постарайся не принимать все близко к сердцу. Молодой охотник кивнул. Молодец, уверен, что он справится. Я прошел немного вперед и увидел перед фонтаном коротышку, который держал в одной руке что-то похожее на астролябию, а второй водил из стороны в сторону. Еще он выкрикивал команды на своем лилипутском языке, а стоящий чуть поодаль второй коротышка передавал их по цепочке дальше. Где она заканчивалась, оставалось только догадываться. Неожиданно угол правого крыла особняка задрожал и пополз вверх. Трещина, делящая здание пополам, сомкнулась. Да не может такого быть. Я быстрым шагом приблизился к коротышке с механизмом в руке и признал в нем своего приятеля Атаса. Тот обернулся и победоносно улыбнулся. Только улыбка эта больше походила на злорадный оскал чокнутого мага-призывателя, поднявшего из глубин самого опасного демона. Грышацар, у нас получилось. В этот момент под землей что-то грохнулось, а потом послышались вопли. Угол с треском осел, утягивая за собой и без того покосившуюся башню. Металлический шпиль с лязгом оторвался и копьем воткнулся в метре от второго коротышки. Вот беляк такой, а... Атас хлопнул себя по ноге и что-то прокричал на своем. Его помощник пожал плечами и передал послание дальше по цепочке. Через минуту из-под земли послышался звук, напоминающий постукивание камней, и деревья снова пошли волнами, как пшеница в ветреную погоду. Может, ты объяснишь, что здесь творится? Я уже начинал терять терпение. У всех на глазах мой единственный особняк вертит, как портовую девку, и никому до этого нет дела. А если он действительно сейчас сложится? Атас повернулся и выставил передо мной ладонь. Не переживай, Грышацар, я исправлю. Жди, Гриша. Откуда-то сбоку раздался голос Игната. Оказывается, он все это время находился с другой стороны дома, и сейчас возвращался через сад. «Привет, парни! Ты что, остановить их не мог?» Я задремал. «Все равно делать нечего. Коля там с нежитью, а я здесь один. Когда они начали, было уже поздно. Но это все ерунда. Идите за мной, я вам кое-чего покажу». Толстяк развернулся и побежал к дорожке, ведущей на задний двор. Мы переглянулись с Мишей и Егором и поспешили следом. Увиденное шокировало меня не меньше танцующего особняка. Я многое в жизни повидал, но с таким проявлением магии или что там используют эти малявки, сталкивался впервые. Вся площадь сада, вместе с террасой, скульптурными композициями, мощеными дорожками и скамейками была приподнята минимум на полметра, причем плоскость была идеально ровной, без изломов и трещин. Даже на глаз отчетливо видно, что все работы по выравниванию производились профессионально, будто здесь трудилась целая толпа императорских архитекторов с кучей измерительных приборов, а не ватага полудиких маленьких существ. «Вода вся ушла, Гриша», — радостно проговорил Игнат и едва не захлопал в ладоши. «Я тоже сначала не поверил, а когда увидел, чуть не прослезился. Мы б никогда так не смогли выровнять, и дом тоже, у них получится. Сам спустись, посмотри, куда это?» Я понял, что многое пропустил, и решил срочно восполнить пробелы. Сон как рукой сняло. Инициатива и предприимчивость — это, Конечно, хорошо, но что если все вдруг пойдет не по плану и дом просто разрушится? С другой стороны, выравнивать его я и в самом деле не собирался, вряд ли такое под силу даже высокоранговым магам-строителям. Мазнул бы штукатуркой и подкрасил. Точнее, это сделали бы мои работники. Мы вернулись обратно и вошли в особняк. Атас к этому времени прекратил работу и что-то обсуждал со своими помощниками. Их вокруг него собралось почти с полсотни. Нужно спуститься в подвал, идемте, я проведу. Игнат вышагивал по холлу, как заправский прораб. Пока мы лавировали между горами обвалившейся штукатурки, под ногами постоянно сновали коротышки и каждый из них был чем-то занят. Потрясающая работоспособность. Кажется, теперь я понимаю, как можно использовать их в своих целях. Мы спустились вниз по лестнице, прошли мимо алтаря, который я, кстати, так и не изучил, и под удивленные взгляды стоящих вдоль стен кургов, вошли в вырытую малявками пещеру. Что-то не припомню, когда я давал им разрешение на проведение масштабных раскопок. Тоннель был значительно расширен, и от него во все стороны отходили такие же широкие коридоры. Игнат, все так же изображающий из себя хозяина стройки, прошел немного вперед и свернул во второй коридор слева. Сразу за поворотом открывался панорамный вид на весь масштаб проводимых здесь работ. Фундамент особняка стоял на высоких каменных колоннах, вокруг которых, метрах в 10 ниже нас, толпились несколько десятков кургов. Как я понял, скверлы использовали их для подъема и передвижения тяжестей, хотя могли делать эту же работу и при помощи магии. Весь изъятый из-под дома грунт просто испарился, потому что я даже не представляю, куда можно деть такой объем за столь короткий промежуток времени. Я дотронулся до стены, но никаких признаков протечки или осыпания даже не было. Здесь явно присутствовала магия лилипутов, и она мне очень нравилась. Кроме кургов, в огромном зале присутствовали и другие твари. Прямо на моих глазах один из коротышек верхом на гигантской саламандре вскарабкался по стене и повис вниз головой на потолке пещеры. Потрясающе, правда? Игнат сложил руки ладонями и покачался на пятках. Никогда не видел его таким воодушевленным. Это Бубум. Какой еще Бубум? Подал голос Егор. Он так быстро крутил головой, что я начал переживать, как бы она не отвалилась. Друг Атаса, друг моего друга, мой друг, задумчиво проговорил я, наблюдая, как двое кургов начали крутить гигантское колесо и несколько рядом стоящих колонн с разным шагом плавно поползли вверх. Интересно, как они собираются все это засыпать? Земли-то вокруг нет. Через минуту все присутствующие здесь коротышки дружно что-то вскрикнули. По-видимому, так они проявляют радость. Послышался лязг цепей, и прямо передо мной опустилась люлька, в которой стоял король сквирлов, коротышка с пузом и в кожаной шапочке. Он учтиво склонил голову. «Гынбыр благодарыч тагрыша царь позволил возводит город для мой народ. Мы как раз укрепляем твой дворец. Чего? Что-то я не припомню такого. И какой еще город, если речь шла о поселке?» Я повернулся к Игнату, но тот только пожал плечами, мол, я-то здесь при чем, ты хозяин, тебе и разбираться. «Позовите кто-нибудь сюда Атаса», не поворачиваясь, сказал я. Портить отношения с этими коротышками не особо-то и хотелось, но если не поставить их на место сейчас, можно однажды проснуться и увидеть, как один из них расхаживает по твоей комнате в твоих же тапках и пьет приготовленный тобой же напиток из чайного гриба. Я-то понимаю, что они ведут себя так, как привыкли, но до них надо донести, где они находятся и кто здесь хозяин. Все это время, пока мы ждали Атаса, в подземном зале стояла гробовая тишина. Через несколько минут послышалось шарканье ног, и из тоннеля вышел Атас. По его виду стало понятно, что он что-то скрывает. Коротышка остановился в 2 метрах от меня и, не поднимая головы, прогундосил. «Грышацар звал Атаса, и я здесь. Мне кажется, нам пора обсудить один вопрос. Сам все расскажешь или мне начать?» Когда исповедь самодеятельного скверла закончилась, его отец подошел к нему и неожиданно для всех замахнулся, чтобы ударить. Я чудом успел перехватить руку толстячка. «В моем доме я решаю, кого бить». Мы минуту стояли молча, сверля друг друга глазами, но потом он увел взгляд в сторону. «Вот так-то, Гынбыр, твой сын хочет лучшего для своего народа, не стоит его за это наказывать. Но тебе придется присягнуть на верность и пообещать любые действия согласовывать со мной, иначе я вас выгоню. Твоим парламентером будет Атас. Какое твое слово?» Гынбыр посмотрел на сына, а потом перевел взгляд на стоящего в сторонке курга, жующего какую-то палку. «Гынбыр говорит да. теперь мы можем объявить война. Подземный зал потонул в рукоплесканиях. Нет, никаких войн. Пока. Никаких решений без моего одобрения. Забыл? Хорошо, Венгер нехотя кивнул. Ничего, привыкнет. Мы пожали друг другу руки, и я повернулся к Атасу, но он успел сказать первым. Атас сделал падрот Грышацар, идом. Он повел меня на самое дно подземного города и остановился напротив покрытой тряпками кучи. Снаружи вся эта композиция походила на центральную часть какого-нибудь сквера, вокруг которой на скамейках обычно отдыхают люди. И прежде, чем коротышка сдернул тряпку, я уже знал, что под ней скрыто. Я нашел в подвале камень и посадил здесь. Мы хранит его. Теперь это сердце города под дворцом. Минерал, который я совсем недавно забрал из сейфа Ляхова, разросся до 2 метров в диаметре и пропускал через себя уже в 3 раза больший объем энергии, чем было при его первой посадке. Впечатляет. Тайна обелиска сил раскрыта. Теперь у меня есть свой собственный обелиск, и он находится под круглосуточной охраной. Перед тем, как подняться, я дал официальное разрешение на строительство города, с тем условием, что в будущем будет перестроен мой особняк. Есть у меня кое-какие наметки. Еще раз окинув взглядом грандиозную стройку, я отправился наверх. Когда проходил мимо нашей полевой кухни, до меня дошел весьма странный запах, которого здесь никогда не было, но который был мне очень хорошо знаком. Пришлось остановиться и подойти к закопченному котелку. Блин, я ж чайник не помыл. Спохватился Игнат, выхватывая его из моих рук. Фу, ну и вонь, заплесневел, зараза. Сейчас выкину. Стой, я забрал котелок обратно и обнял его, как молодой отец обнимает своего сына-первенца. Накорми Егора и Мишу, и Коле тоже отнеси. Хотя, ему уже не надо, там в вездеходе еда и дрова. Рога тоже занесите. Что, какие еще рога? Но я уже не ответил. Все мое внимание было поглощено тончайшей пленкой, образовавшейся на сырой заварке. Как Игнату удалось ее получить? Почему я не смог? Ладно, неважно. Сейчас главное зарядить ее энергией и размножить. Нужны банки. Много банок. Придет время, и все в округе будут пить напиток из чайного гриба, самой величайшей разновидности растительной нежити. Хотя, нет, я буду держать его в тайне. Все, теперь спать. Проснулся я рано, и сразу же уселся за изучение купленных мною книг. Пробежался по гильдиям, немного, по правящим династиям, но больше всего внимания уделил сельскохозяйственным и животноводческим артефактам. Без них сложно будет ускорить рост урожая. Вчерашние события не давали покоя. Хочется сделать все побыстрее и одним разом, но, к сожалению, это невозможно. Я перекусил приготовленным Игнатом завтраком, подлил остывшей заварки в котелок с чайным грибом и пошел будить помощников. Также, я наконец выпустил Колю и всех моих работников из вынужденного заточения и каждому раздал задание. Нежить пошла заново сгребать весь мусор, а успевшие перекусить Миша и Егор начали вешать на стену карту моих земель с обозначением всех деревень, реки, пруда, кладбища, полей. Куском угля я пририсовал и недавно образовавшуюся аномалию с пещерой и проходом в иной мир. Скоро на этой карте появится много чего нового. Жаль, на нее нельзя добавить подземный город с минералом, но мне ничего не мешает сделать еще одну. В Болотном наверняка можно найти картографа. После этого я отыскал в рюкзаке амулет управления иллюзорной совой, нацепил его на шею и попробовал призвать иллюзию. Получилось не с первого раза, но результат меня обрадовал. Сова оказалась практически неотличима от настоящей, а с расстояния так вообще не было никакой разницы. Я мысленно посадил ее на камин, и она сразу же там появилась. Все, что она видела своими большими глазами, сразу же передавалось носителю амулета. Удобная штука. Я подозвал Игната и за пару минут научил его пользоваться этим приспособлением слежки. Энергию сова потребляла непосредственно с самого амулета, так что для ее применения не требовались магические способности. Посадить мы ее решили у въезда в имение, на дереве, рядом с воротами, а сам амулет перекочевал с моей шеи на шею Игната. Сразу после этого я, Миша и Егор поехали в Ваганьковское. Дел там было тоже не в проворот. Помощники пошли подбирать место для строительства полосы препятствий и спаррингов, а я отправился к Юрию Степановичу. Когда вошел в дом старосты, то застал его стоящим за своей конторкой. Голова взъерошена, а на опухшем от недосыпа лице читалось отчаяние. Увидев меня, староста бросил свои дела и поспешил навстречу. «Ну, наконец-то! Что случилось, Юрий Степанович? Опять кто-то умер? Хуже, Григорий. Три семьи ночью ушли, все побросали, ни одежду, ни курей, ничего не взяли. Ну так это хорошо, чего расстроился-то, а что ж хорошего-то, как засевать будем? Пяти мужиков крепких лишились, и старый млад. Представь, если б сейчас соседский барон пришел и сказал, что оставит в живых всех, кто ему присягнет, а остальных повесит. Вот те три семьи первыми к нему и побегут на поклон, а вас всех в петлю, а могли бы дать отпор, но не дали, потому что побежал один, побегут и еще. Как тебе такое? Ну, хреново. Значит, по делам что ли ушли, те, кто остался, значит, свои в доску. Вот то-то и оно. А сеять-то все равно некому. Я прогнал энергию по каналам и вернул ее обратно в ядро. Хорош минерал. Даже как будто лучше стало, когда его глубже посадили. Грамотный в селе есть кто? Спросил я спустя пару секунд. Или сам писать будешь, только чтоб почерк красивый был. Есть. Аксинья хорошо пишет. Она школу закончила и в училище год проучилась, пока земли не разделили. Я вздохнул, а перед глазами снова представилась недавняя картина. Пошли за ней, пусть прямо сейчас придет, и двух-трех мужиков или баб позови, которые с соседними деревнями связь поддерживают, торгуют, обмениваются, или родственников, может, имеют, неважно, но только тех, за кого можешь поручиться, и деревни чтоб без хозяина были. Есть такие, да теперь уж за всех поручиться могу, сейчас сделаем. Тогда значит, зови тех, у кого язык стелет, как твоя метла, понял. Через полчаса в доме старосты, кроме нас двоих, собралась группа из четырех человек, двух мужиков и двух женщин, а следом за ними подошла и Аксинья. После того случая в бане, я немного пересмотрел свое отношение к ней, да и она глазами стреляет, что аж скакать хочется, как тот Мирин. Мало я, все-таки, уделял внимание женщинам в свое время, сейчас вот, пожинаю, но хоть душа и просит, умом я понимаю, что нельзя вот так вот взять и охмурить девушку. Какое потом ко мне отношение будет? Мигом разлетится молва, что граф-то наш и не такой уж и порядочный. Только освоился, а уже пошел по деревенским девкам. Удивительно, что о случае в бане еще никто не прознал. Хотя, может, уже и судачит. Теперь бумагу и ручку. Есть. Староста достал из конторки несколько чистых листов бумаги и вытащил из стакана ручку. Столько хватит? Хватит. Рассаживайтесь за столом. Сейчас Аксинья будет писать, а вы все слушать. Я повернулся к девушке, а та вдруг, не говоря ни слова, шагнула навстречу и сразу поцеловала меня в губы. Да здесь прям каким-то сговором попахивает. Глава 19. Это хорошо, что Егор ушел с Мишей, подбирать под свои нужды место, а не со мной остался. Он, конечно, не осмелился бы напасть, но вот такие провокационные моменты лучше не допускать. Все же моя цель – сплотить вокруг себя людей, а не настраивать их против. Хотел бы, давно обратил подданных в нежить, только к чему это приведет? К запустению, через это я уже проходил, а поцелуй все же получился сочным. Я даже на секунду забылся, что нахожусь в доме старосты, да еще и в присутствии сразу нескольких свидетелей. Как бы вот теперь Агаша об этом не прознала, которая настоящая. Неплохо было бы легализовать ее и поселить где-нибудь под боком, а выдуманную бабку заочно похоронить, мол, вот старая лекарка померла, царствие ей, а взамен нашлась девица помоложе, Агашенькой звать. Так я всегда смогу ее контролировать и буду спокоен за Аксинью. Я улыбнулся, представив выражение лица Изиды, если проверну эту рокировку. Надо бы поразмыслить над такой возможностью. К сожалению, эта моя улыбка сыграла злую шутку. Все, без исключения, присутствующие сейчас смотрели на меня, разинув рты. О чем они, интересно, подумали? То, что молодой граф представил продолжение поцелуя. С чего это вдруг? Строго спросил я, делая вид, что мне просто наступили на ногу. Аксинья потупила глазки. Это я от души, не сдержалась. Прости, Гриша. Ой, простите, ваша светлость. Вы здесь всего ничего, а уже столько для нас сделали. Юрий Степанович по-отечески покачал головой. Садись уже, Аксинья. Писать надо. Когда все расселись, я несколько минут постоял у окна, вспоминая заготовленный текст, и начал надиктовывать. «Пиши, Аксинья. Значит, распоряжение графа Григория Афанасьевича Пугачева в связи с участившимися случаями нападения бандитов, а также появление бесконтрольных аномальных образований на ничейных территориях, граф Пугачев объявляет о возможности переезда на свои земли в деревни Верхние и Нижние Куличи, Кедровка, а также село Ваганьковское. Жилье предоставляется. В первые полгода оброк не взимается, а в последующие 6 месяцев составит половину от обычного. Тем, кто переедет со своей скотиной и техникой, выплачивается разовая премия в размере 100 рублей за каждую единицу. Немного ли, Григорий Афанасьевич, потратитесь, а там, может быть, старая кляча, которая на следующий день подохнет, вставил староста. Сидящие рядом мужики и бабы закивали. Хорошо, в размере 50 рублей. Ой, Аксинья прикрыла пальцами рот. Я уже написала 100. Тогда продолжи. В размере 100 рублей за каждую единицу крупного рогатого скота и лошадей с приплодом, без приплода, 50, за трактор, 500, за коз, по 20, припиши, а за кур, 5 рублей. Записала, через минуту ответила Аксинья. Надо ли вообще указывать суммы вознаграждений? Может статься, что какой-нибудь предприимчивый селянин сопрет у соседа корову, чтобы получить за нее деньги. Хотя, что ему мешает сделать это без конкретной суммы? Я как раз прохаживался по комнате, заложив руки за спину, и случайно остановился напротив Аксиньи, склонившейся над листком бумаги. Вот надо было ей такое платье надевать, чтоб подчеркивало и укрупняло. Я повернулся и увидел, что в этот момент все пятеро пристально за мной наблюдают. Прекрасно, как будто сватать пришли. Дальше. С целью обеспечения защиты жителей производится набор в народную дружину, с ежемесячным жалованием. Также, каждая семья получает разовое пособие и пособие за ребенка, начиная со второго. Взамен на эти условия, каждый из пришедших обязуется прожить на территории графства минимум 1 год и быть закрепленным за работой в течение этого срока и исполнять ее, согласно требованиям старосты Юрия Степановича. Помимо этого, графство будет закупать продукты труда, произведенные жителями, по рыночной стоимости. А чё, так можно было что ли, ваша светлость? Староста задрал брови. Попробуем, глядишь сработает. За последние суммы пока не указываем. Определиться надо, а то я сейчас налеплю. Да где ж столько рублей-то взять, каждого осыпать, да еще и ни за что. Пользу-то еще не принесли, на первое время хватит, а дальше, посмотрим. Для начала надо народа нагнать, чтоб все потребности закрыть. Сам же говоришь, работать некому, я прикинул, за сколько смогу продать зеленый кристалл. Деньги-то пока у меня есть, но они имеют свойство кончаться. Нужно снова ехать в Болотное, переговорить с Гауссом, узнать про гильдии, да, в конце концов, пора брать за яйца барона Зимина и требовать с него или с его тела компенсацию за доставленные неудобства. Еще отремонтировать вездеход не помешает. Когда все успеть? Пора приучать помощников к выполнению простейших задач. Это все, ваша светлость? Нет, допиши. Количество домов ограничено. Самые лучшие дома предоставляются в первую очередь. Все. Дата, подпись там какую-нибудь, сама поставь. А вот еще, добавь, что старостам деревень причитается награда по 50 рублей за каждую приведенную семью. Теперь все. Юрий Степанович помотал головой и остановил Аксинью, приготовившуюся за меня расписываться. Нет, ваша светлость, так могут не поверить. Печать нужна родовая, гербовая. Люди-то знают соседнее графство. Да где ж я ее возьму? В особняке даже стульев не осталось. Но он прав. На самом деле, любой аристократический род или клан должен иметь свой герб, а вместе с ним и отличительные предметы с его изображением, такие как печатки, нашивки, флаги, штандарты. По крайней мере, в моем мире все это у меня имелось. Юрий Степанович сдвинул конторку и потопал ногой по половице. Одна из досок немного болталась. Он поддел ее и вытащил из дыры завернутый в платок прямоугольный предмет. Вот, выставил он на стол шкатулку. Совсем из головы вылетело. Отец ваш, покойный, когда у него проблемы начались, на хранение предыдущему старости передал. А как тот сбежал, все мне в наследство осталось. Я откинул крышку. На красной подушечке лежал перстень с семейным гербом, заключенный в круг треугольник. Надо будет найти информацию по нему в той книжке, которую я прикупил у графа Гаусса. У меня и чернила есть для печатей. Этого, надеюсь, хватит. Староста вылил немного красящей жидкости на сложенный в четверо платок. Я прислонил к нему перстень и отпечатал фамильный герб на листке бумаги, прямо под последней строчкой. Сколько деревень и сел мы сможем сегодня объехать? Да штук 10 наберем. Только пешком долго будет, ваша светлость. Я ткнул в стопку бумаг. Значит, нужно 10 экземпляров. Печати я сейчас на все расставлю, Я сел напротив четырех вестников. Ваша задача, в первую очередь, заинтересовать старост, указать ему, мол, вот смотри, у тебя сейчас все в порядке, а если нападут, куда побежишь, что от твоего добра останется, а у графа Пугачева есть работа, защитников вот нанимает, понятно, про себя расскажите, как жили до этого, как сейчас живете, что изменилось. Я вдруг подумал, что ничего практически не изменилось, вроде копошишься, что-то делаешь, а работы не видать, нужно срочно начинать какую-нибудь стройку, чтоб был наглядный пример, что в жизни села происходят перемены. Расскажите, что этой весной увеличили площадь полей, поросят ожидаем, два приплода, запчасти купили, трактор вот начали ремонтировать, я посмотрел на старосту, ведь начали, а как же, как запчасти привезли, мужики из гаража и не вылезают. Ну вот, есть вопросы, все понятно, ваша светлость. Я снова повернулся к старости. На минуту, Юрий Степанович, мы отошли в сторону. Подряди двух трактористов, или кто там в технике разбирается. У меня в гараже две машины стоят, бандюковские. Пусть на них деревни объедут. Мишу с вездеходом я вам тоже на время одолжу. Давай, Степаныч, быстро надо все организовать. И пару женщин покрасивши найди, чтоб встречать на въезде. Как освободишься, скотника и остальных на собрание зови. Привез кое-чего, да и так переговорить надо. Сейчас сделаю, Григорий. Я мигом. Когда все разбежались выполнять поручения, я позволил себе налить чашку хозяйского чая и немного вытянуть за столом ноги. Странные дела творятся. Я здесь уже четвертый день, а ко мне с визитом так никто и не приехал. Хотя, весть о моем появлении наверняка разлетелась еще в первый же день. Земли хоть и ничейные, но все равно без контроля не остаются. Не соседние князья, так такие же, как я, ничейные бароны и графы-то остались. Надо бы самому хоть прокатиться с визитом, чтоб понимать, от кого что ожидать. Может статься, что против меня уже есть какой-то сговор, и в любой момент поступит предложение, от которого мне, по их мнению, нельзя отказаться. Надо сегодня же заняться укреплением территории вокруг особняка. На село вряд ли кто пойдет. В первую очередь логичнее подмять его хозяина, и скорее, это произойдет ночью, возможно даже в ближайшие дни. По крайней мере, я бы поступил именно так, нежити у меня достаточно, можно выделить 5-6 особей для создания умертвий и боевых химер, лишним точно не будет, а для того же Тютюлина это хорошая практика. Он уже должен отойти от потрясения, что больше не человек, а первый в этом мире разумный гуль. Еще у меня под боком армия подземных лилипутов с кургами и саламандрами. Из них тоже можно набрать небольшой отряд, для тех же боевых вылазок или диверсий. Без этого ни одна подковерная война не обходится. Тот же барон Казанцев, кажется, или как-то так, который Меринов мне в аренду отдал. Неужели у него не возникло желания поздороваться с сыном соседствующего графа? Если он сам остался без своего сеньора, то, возможно, захочет присоединиться ко мне, присягнуть на верность и охранять наши общие границы, взамен на уверенность, что кто-то покрупнее не возьмет его земли силой. Тем более, с ростом числа состоятельных посетителей Болотного у многих скоро возникнет такая необходимость. Уж я-то знаю, там, где намечаются большие деньги, всегда будет толкучка. Вовремя я сюда попал. Через полчаса вернулся староста. Он привел с собой тройку своих помощников, хитрого Сергея, добряка старичка Павла Матвеевича и хваткую даму Аграфену Аркадьевну. Мы уселись за столом. Я сразу же выставил перед собой банку с зельем. Как и обещал, привез лекарства для свинок. Бабка Агафья велела выдавать два раза в день и наказала никому из скотников не пить. С улыбкой произнес я, чем вызвал такую же реакцию. Для эффективности собраний важно правильно задать нужный тон. Благодарю вас, ваша светлость. Как прошло знакомство с Агафьей? Старик хитро заулыбался. Похоже, он единственный, кто видел Агафью без маскировки, но ему никто не верил. Сдает сильно, старая. Как бы ни померла к лету, я сразу же решил закинуть удочку. Лучше заранее подготовить людей к возможным переменам. Жалко. Какая-никакая, а помощь от нее все равно имеется. Придется из молодых кого-нибудь искать, с даром, и отправлять на обучение. Ту же Аксинью, например. Это нужно было делать еще вчера. Павел Матвеевич, я посмотрел на старосту. У нас в списке есть с одаренными, ваш отец вел когда-то, но тогда население раз в 10 больше было. Так что, заново надо. Давай тогда по 2-3 семьи приглашать ко времени. Я их осмотрю, новые списки сделаю. Кроме лекарей, нам много кто нужен. У меня вопрос, ваша светлость, поднял руку Сергей. Я по планам мужиков с позаранку проинструктировал, и про конкурс ваш рассказал. Загорелись, вроде, а 2 часа назад прибежали, говорят, там кто-то ночью половину поля вспахал. Теперь переживают, что у них приз хотят отобрать. Еле успокоил и назад отправил. А вот про легенду я совсем позабыл. Надо же как-то объяснить, что по ночам 2-я смена работает. Кулибину надо сказать спасибо. Хоть после смерти приносит пользу. Да, это мои инициативу проявили. Решили селянам помочь. Хлеб-то один есть будем. Они не участвуют в конкурсе. А, ну тогда ладно. Вопросов больше нет. По поводу посевной. Сколько у нас урожаев за сезон получается собрать? 1, ваша светлость, с тех пор, как ускоряющие рост артефакты испортились. При вас же еще случилось. Так и живем. Не думал, что мне когда-то придется разбираться в растениеводстве. В прошлом, меня интересовали только хищные растения и растения-нежить. Нужно засеять больше, чем мы хотели. Скоро придут новые жители, а это, много голодных ртов, которые нужно кормить, пока они не начнут приносить пользу. Ну так зерна не хватит, скривил лицо Сергей. Снова покупать? Да. Сегодня же этим займись. У того же барона Казанцева закупи. Из расчета увеличения ровно в половину. И аренду меринов на пару дней продли. Артефакты я найду. Посчитай, сколько денег потребуется Юрию Степановичу доложи. Я ему кое-какую сумму выделю. Ваша светлость, вы хотели определиться с размером выплат по семьям с детьми и жалования дружинникам? Задал неудобный вопрос староста. Ох, не люблю я казной заниматься, и так с этими подъемными голова кругом идет. Тем более, в рублях все, а не в золоте и серебре. Сколько вообще здесь стоит один раб, лошадь, я имею в виду. Или, например, тарелка супа, смотрителя за монетой мне нужно. Вот этот староста им и станет. Мужик, вроде, толковый, не обманет. Юрий Степанович, этот вопрос я доверю тебе. Сумма нужна такая, чтоб человеку жить здесь хотелось, но в то же время было желание работать, а не штаны протирать. Напомню, дармоеды нам не нужны. Так что из тех, кто придет, тоже нужно таких отсеивать. Так если семей 20 припрется, со своей скотиной, куда столько денег-то? Вообще-то, я рассчитываю на большее количество, а за деньги не переживай, заработал кое-чего, пока в бастионе служил. Так что готовьтесь принимать людей. Сейчас время такое, выживет тот, кто под крылом и при работе, и они это понимают. Все 4 снова посмотрели на меня, как на дурачка, не осознали еще, что скоро грядут перемены. Не забудь один дом побольше оставить под размещение дружины. Там же и арсенал нужно будет организовать. Юрий Степанович исписал уже 2 листа бумаги и потянулся за 3-м, когда в окно громко постучали. «Кого там?» Староста толкнул окно. «Говори, Зина, быстрее только, заняты мы». Женщина с той стороны заохала, но все же сказала. «Так люди первые идут, Юрий Степанович». «Вон, 2 телеги по дороге катит». «В смысле, идут?» Староста глянул на часы. «Так обеда еще нет. 2 часов не прошло. Наши даже вернуться не успели с объезда. Путаешь ты. Знаешь что, Степаныч, сам меня сюда притащил, нарядиться заставил, а сейчас голову кружишь. Да не мороси, ты. Сейчас выйду». Староста захлопнул окно и развел руками. «Ну что ж, первых надо, наверное, вместе встретить, узнать, что да как». Мы отложили дела и начали одеваться. Быстро же клич сработал. Не ожидал такого эффекта от простого письма. Либо, дела у людей действительно плохи, что хватило одной тростиночки, чтобы за нее поскорее уцепиться. Я накинул куртку и вышел во двор. К воротам села действительно подъезжали 2 телеги, груженные мешками, корзинами и предметами мебели. За первой сидел мужик лет 50, с усами и в кепке, за второй – женщина, на вид моложе, полноватая, с добродушным, но встревоженным лицом, рядом 2 девочки-близняшки. Мужик остановил лошадь прямо в воротах, с лёсой быстрым шагом направился к нам. «Что-то они странные какие-то, никакой тебе радости, приветливости, в глазах только испуг и надежда, что здесь им не дадут отворот-поворот. Так выглядят люди, которые бегут от беды. Тимош, ты что ли?» Староста сощурился, присматриваясь к гостю. «Степка!» — вскрикнул мужик, но увидев на моей руке перстень, вытянулся в струну. «Доброго вам дня, ваша светлость! Правду, все-таки, говорили, что вы вернулись. За спасением к вам вот явился, с семьей. Не отверните, пожалуйста!» Усач поклонился в землю и отступил в сторону, показывая стоящих позади жену и детей. «Так ты не от объявления нашего приехал, что ли?» – удивился Юрий Степанович. «Какого такого объявления? Я с Подгорного еду, барона Казанцева вотчина. Проблемы у него, бандитов понаехало, тьма, жгут все, стреляют, со вчерашнего дня. Барон с семьей и остатками гвардии в особняке засел, а те вокруг, как шакалы, все деревни расползаются, как тараканы. Это я первый еще смекнул, скоро еще народ побежит. Вон, кстати, едут». К перекрестку подходила разношерстная толпа, одетая кто во что гораст. На плечах мешки и маленькие дети, следом груженные телеги. Вдалеке еще вереница. Интересно, как в воду глядел, с этим Казанцевым. Ну что ж, будем разбираться. Глава 20. Заезжай, телеги ставь на площади. Только в притирку, объяснил я усачу, а сам повернулся к сельскому активу. Степаныч, Аксинью за стол. Пусть записывает кто, откуда, кто хозяин, кем работал, какой дар, если есть. У себя уж принимай. Женщинам скажи, чтоб поесть, попить организовали, да места приготовили, где переждать. Бесхребетных и подозрительных куда, на входе пока держать? Нет, эти люди за помощью пришли, а не на работу устраиваться. Всех принимаем, потом уж решим. Плакало наше зерно, вздохнул агроном. Какое зерно, Сереж, там деревни жгут, а ты со своими посевами, огрызнулся староста. Будет время потом разобраться. Вы вдвоем, обратился я к Сергею и Павлу Матвеевичу. Встречайте людей на воротах и не допускайте столпотворения. Аграфена Аркадьевна, с вас учет имущества. Записывайте кто, сколько, чего привез, чтоб воровства избежать. Мало ли, да, и на телеге номера пусть вешают. Кстати, Степаныч, тех, кто в дружину записался, на площадь выводи, пусть за порядком следят. За старшего Егора оставь. К вечеру пусть ко мне дует, с докладом. Будет сделано. Далеко до Подгорного, тормознул я проходящего мимо усача, который тянул лошадь за узду. До километров 10 по прямой, но сейчас льда уже нет, так что вокруг все 20 будет. В ту степь одна дорога. К воротам уже приближалась следующая порция беженцев, и у всех такие же испуганные и отчаявшиеся лица. Интересно, кто же спустил собак на оставшуюся неудел аристократию? Кто бы это ни был, действует он с позволения кого-то очень высокого. Ничейные земли вдруг сразу понадобились всем. Я молча развернулся и направился к пустырю, за которым, в паре километров, находилось поместье. Краснов все еще не приехал, а идти в окружную слишком долго. Проще добраться напрямик. «А вы куда, ваша светлость?» – заволновался староста. «Проведаю Казанцева. Может, помощь какая нужна? Краснов, как приедет, пусть в поместье катит». Добежал я минут за 10. Перед особняком было на удивление тихо, даже непривычно, после того, что творилось здесь ночью. Деревья больше не ходили ходуном, а расселены в земле все исчезли. Зато дом выглядел совсем не так, каким я его помнил. Стоял ровно, без той трещины в форме молнии, башня тоже выровнена, а шпиль торчал на месте. Я открыл двери и прошел внутрь. Стрелки часов показывали 2 часа дня, времени у меня еще достаточно. Сомневаюсь, что бандиты так быстро выкурят барона, тем более защитники у него еще остались. И наверняка есть парочка магов-мастеров. Так что, небольшой перекус мне не помешает, а потом можно заняться приготовлением. «Гриша, у меня хорошие новости». Из кладовки вышел Коля. Выглядел он уже сносно. По крайней мере, исчезла та безнадежная мина, что не сходило с его лица со времени приезда. Хрустик поправился. «Отлично, рад вас видеть, мертвыми и здоровыми», — поприветствовал я помощника старой некроманской шуткой. Коля улыбнулся, задумавшись, а потом рассмеялся. «Через 10 минут жду тебя в подвале, снова практика». Я на секунду остановился, внимательно наблюдая за Тютюлиным. «Нет, все же немного подтормаживает. Нужно влить в него побольше энергии и перенастроить потоки. Слишком уж он нерасторопный. Гуль должен быть, как минимум, немедленнее человека, иначе ему просто не выжить. На этот раз посерьезнее. Приведи с собой 5 работников. Таких, чтоб не слишком крупные и с быстрыми первичными реакциями. И прихвати свою шкатулку с модификаторами. Она на камине. По пути я решил навестить чайный гриб. Все-таки, пока я не могу доверить своим помощникам присматривать за таким важным проектом, все приходится делать самому. В начале созревания его легко не доглядеть, и он просто погибнет. Растительную нежить, в отличие от обычной, второй раз не поднимешь. Увиденное меня приятно удивило. Гриб значительно подрос и уже начал формировать тело. Скоро его можно пересаживать в банку. Там он окончательно окрепнет и начнет радовать меня продуктами своей жизнедеятельности. Главное, не забывать периодически подкармливать его старым чаем. Чайный гриб – самый простейший представитель микрофлоры. В скором времени я организую на заднем дворе ботанический сад и восстановлю свою величайшую коллекцию. Прелесть растений нежити в том, что их можно вывести своими руками, грамотно оперируя продуктами распада органики и условиями, в которых они находятся. С хищными цветами все гораздо сложнее. Они разводятся путем слияния самого цветка и части плотоядного животного, в зависимости, что хочешь получить на выходе, но для этого требуются колоссальные вложения некроэнергии. Одними из моих любимых являются прожорливая сарацения и лиловая бочка, за ночь способны переварить до 100 кг органических отходов. Я перекусил тем, что приготовил Игнат, запил все это травяным чаем и поспешил в подвал, предупредив рыжего помощника, чтобы нас не тревожили. Сложенные в угол несколько дней назад запчасти от нежити прекрасно сохранились и были пригодны для дальнейшего использования. Конечно, можно работать и с гнилью, но это несколько отпугивает людей, да и мне, честно говоря, не прельщает рыться в рухляди, особенно после переселения в тело Григория. Видимо, его жизненный опыт, намерения и характер все же оставили на моей личности свой отпечаток. Взять ту же приверженность к радикальным мерам. Теперь я невольно пытался достигать целей более цивилизованными способами. По крайней мере, в половине случаев. И этот подход, как ни странно, мне нравится больше. Интересно наблюдать, когда после твоих манипуляций мир вокруг постепенно перестраивается в лучшую сторону. Не это ли созидание? Я разложил на алтаре отсеченные от работников части тел, чтобы примерно представить, как и что хочу из них получить. Процесс изготовления химер – это больше про воображение, чем про техническую составляющую, а вот у мертвия – это в первую очередь грамотно выставленный поведенческий слепок. Причем, он сильно отличается от слепка того же некролося. Лось – дикое животное, а вот у мертвия им становится человек. У мертвия способно взвешенно принимать решения, делать выбор, отступить, чтобы перегруппироваться и напасть, использовав другую тактику, но при этом оно не сохраняет полноценный интеллект, как разумный гуль, а только лишь сложные навыки. Еще у мертвия могут управлять простейшей нежитью. Все это мне и предстояло воплотить. Скоро спустился Николай. Он шел, держа в руках шкатулку, а за ним ровной колонной двигались пятеро зомби-работников. Среди них я признал Гуся. Его правая рука была распухшей и походила на зеленовато-синюю дубинку. Совсем забыл восстановить кожные покровы этого плюгавика, после того, как сунул его руку под струю горячего пара. Как бы она ни лопнула здесь и не запачкала все вокруг, у этого повреждена конечность, но он мне показался очень прытким, с запозданием проговорил Николай. Я перехватил поток энергии обелиска и направил его в ядро Тютюлина. Вот, так гораздо лучше. Даже моргать стал быстрее. Все правильно, я уже придумал, как использовать эту особенность Гуся. Сделаем из него бомбардира. Бомбардир, это как? Покажу потом. Помоги мне его уложить. Начнем с руки.